В другой раз она меня в этом смысле удивила. Дело было в детском саду. Я пришел ее забирать. Она выбежала мне навстречу и спросила, может ли Стелла пойти с нами в конюшню. Я сказал, что не сегодня, потому что надо договариваться заранее и согласовывать с ее родителями. Ваня слушала меня с видимым разочарованием, но когда она побежала передавать ответ Стелле, то излагала свои аргументы, а не мои. Я доставал дождевик из ее шкафа и услышал, как она говорит, «Тебе там будет скучно, неинтересно. Смотреть и не кататься». В ее способе рассуждения, исходить из чужих реакций, а не собственных, я узнал себя. И пока мы под дождем шли к Фолкетс-парку, размышлял, как именно она его переняла. Неужели он разлит в воздухе вокруг нее, невидимый, но сущий, и она просто им дышит? Или это гены? Подобные мысли о детях я не поверял никому, кроме Линды, потому что сложные материи хороши там, где им место, а именно в моей голове и в разговорах с Линдой. В реальности, то есть в мире, где жила Ванья, все было просто и транслировалось вовне тоже просто, а сложность возникала лишь при сведении частей вместе, чего Ванья, безусловно, не знала. Наши обсуждения детей ничем не помогали в каждодневной рутине, где царила непредсказуемость, обычно на грани хаоса. На первой беседе о развитии ребенка весь персонал детского сада уделял много внимания тому, что Ваня не вступает с ними в контакт, не хочет, чтобы ее сажали на колени или гладили по голове, тушуется. Вы должны вырабатывать в ней характер, учить ее главенствовать в играх, проявлять инициативу, больше говорить. Линда сказала, что дома она круче некуда, заводила во всех играх, инициативы хоть отбавляй, болтает без умолку. В ответ они сказали, что в саду Ваня говорит очень мало, да и то выговаривает невнятно. Говорить чисто и разборчиво не может, словарный запас довольно бедный, и вообще, не хотим ли мы подумать о занятиях с логопедом? На этом месте беседы нам вручили буклет одного из практикующих в городе логопедов. Все-таки они в Швеции с ума посходили, подумал я. Какой логопед? Ей всего 3 года. Зачем всех приводить к общему знаменателю? О логопеде не может быть и речи, сказал я, вступив в беседу до этого момента, производимую Линдой. «Все выправится. Я лично вообще заговорил только в 3 года, а до того произносил отдельные слова, и кроме брата меня никто не понимал». Они улыбнулись. «Но заговорил я сразу по-взрослому, длинными правильными предложениями. Тут все очень индивидуально. Мы не согласны отправлять Ваню к логопеду». «Решать вам», — сказал Улов, директор садика. «Но почему бы вам не взять буклеты и не взглянуть на них дома?» «Хорошо», — был мой ответ. Теперь я одной рукой приподнял ей волосы, а пальцем другой водил по затылку, шее и верху спины. Обычно Ваня это обожает, особенно перед сном. Она полностью успокаивается, расслабляется, но сейчас вырвалась от меня. По другую сторону стола суровая женщина вступила в беседу с Мией, всецело завладев ее вниманием, а Фрида с Эриком взялись убирать посуду и столовые приборы. Белый бисквитный торт с орнаментом из малины и с 5 воткнутыми свечками, следующий номер программы, уже красовался на рабочем столе рядом с 5 пакетами натурального яблочного сока «Браво» без сахара. Густав, до того сидевший в полоборота к стене, повернулся к нам. «Привет, Ваня», — сказал он. «Весело тебе тут?» Не удостоившись ни вербального, ни визуального контакта, он взглянул на меня. «Надо, Юкке, позвать тебя к нам домой», — сказал он Ванье, подмигнув мне. «Придешь?» «Да», — сказала Ваня, и глаза ее немедленно расширились. Юкке – самый высокий мальчик в саду. Она и мечтать не могла сходить к нему в гости. «Тогда мы это устроим», — ответил Густав. Он сделал глоток красного вина и промокнул губы тыльной стороной ладони. «Пишешь что-то новое?» — спросил он меня. Я пожал плечами. «Да, пишу». «Ты работаешь дома?» «Да». «А как ты это делаешь?» «Сидишь и ждешь вдохновения?» «Нет, так далеко не уедешь. Просто работаю каждый день, как и ты». «Интересно, интересно. Но дома многое отвлекает?» «Ничего, справляюсь». «Тогда хорошо». «Пойдемте все в столовую», — позвала Фрида. «Споем Стелле день рожденную песню». Она вытащила из кармана зажигалку и запалила все 5 свечек. «Какой красивый торт!» — восхитилась Мия. «Скажи!» «И в нем нет ничего вредного», — сказала Фрида. «В креме ни грамма сахара». Она подняла блюдо. «Эрик, можешь пойти выключить свет?» — попросила она, пока гости вставали из-за стола и перемещались в коридор. Я шел за руку с Ваней и как раз успел встать у дальней стены, когда в темном коридоре появилась Фрида со светящимся тортом в руках. Как только ее стало видно сидящим за столом в комнате, она запела «Яма хон лева». Остальные взрослые подхватили песню, и она гремела в маленькой гостиной, пока Фрида ставила торт на стол перед Стеллой, которая глядела сияющими глазами. Примечание. «Да здравствует она» — традиционная шведская песня для именинницы. Конец примечания. «Можно задувать?» — спросила она. Фрида кивнула, не переставая петь. Свечи были задуты под всеобщие аплодисменты. Я тоже хлопал. Потом включили свет и несколько минут раздавали ребятам торт. Садиться за стол Ваня отказалась. Только у стены, где мы и устроились, она с тарелкой на коленях. Тут я, наконец, заметил, что она без туфель. «А где твои золотые туфли?» — спросил я. «Они глупые», — буркнула Ваня. «Нет, они очень красивые, как у настоящей принцессы». «Они глупые». «Но где они?» — молчит. «Ваня», — повторил я. Она подняла на меня голову, губы в белом креме. «Там», — сообщила она, кивнув в сторону второй гостиной. Я пошел туда, огляделся. Туфель нет. Вернулся обратно. «Куда ты их положила?» «Я не вижу». «На цветке». «На цветке?» Я вернулся обратно, осмотрел весь подоконник с цветами. «Ничего». «Может, она юкку имела в виду?» «Точно, лежат в горшке под пальмой». Я взял их в руку, отряхнул от земли, потом сходил в ванную и оттер остатки, а только затем поставил в коридоре под стул, на котором лежала ее куртка. Мне подумалось, что перерыв, когда все дети отвлеклись на торт, давал Ванье новый шанс включиться в общую игру. После перерыва она начнется заново. «Пойду тоже торта поем», — сказал я Ванье. «Я на кухне. Приходи, если что, окей?» «Окей, папа». Часы над дверью кухни показывали только 7:30. Домой пока никто не уходил. Надо и нам еще побыть. Я стоя отрезал себе кусочек торта и сел напротив своего прежнего места, поскольку его заняли. «Кофе тоже есть, если хочешь», — сказал Эрик с какой-то запанибратской многозначительной улыбкой, как будто бы в вопросе предполагалось двойное дно, а сам он, глядя на меня, видел больше, чем видно всем. Насколько я успел в нем разобраться, это его отработанный способ изображать из себя непростого человека — типа тех уловок, с помощью которых посредственные писатели пытаются создать иллюзию глубины в своих тривиальных рассуждениях. Или он все же что-то такое сумел увидеть? «Ага, спасибо», — сказал я, вставая, взял чашку из выставленных на разделочном столе и налил себе кофе из стоявшего там же серого кофейника «Стелтон». Когда я вернулся за стол, Эрик пошел к детям, а Фрида завела разговор о кофемашине. Она только что ее купила. Дорогое удовольствие. Она едва решилась, но ничуть не жалеет. Деньги потрачены не зря. Кофе фантастический. Отличная вещь, чтобы баловать себя. Мы часто забываем об этом, а зря. Баловать себя важно. Линус стал пересказывать сценку Джонса и Смита, где они вдвоем сидят за столом, перед ними френч пресс с кофе. Один давит на пресс и сжимает под ним не только кофейную гущу, но и жидкость. Так что под конец кофейник оказывается совсем пустой. Никто не засмеялся. Линус развел руками. «Просто история о кофе. У кого-то есть лучше?» В дверях показалась Ваня. Обвела кухню взглядом, высмотрела меня и подошла. «Хочешь уже домой?» — спросил я. Она кивнула. «И я тоже хочу», — ответил я. «Только мне надо допить кофе и доесть торт. Залезешь пока ко мне на коленки?» Она снова кивнула. Я посадил ее к себе на колени. «Ваня, очень хорошо, что ты пришла». Обратилась к ней Фрида с другого конца стола. «Скоро будем играть в рыбалку. Ты ведь будешь играть?» Ваня кивнула, и Фрида повернулась к Линсу. Он пропустил какой-то сериал HBO. Она расхваливала его до небес. «Ты хочешь дождаться рыбалки?» — спросил я. «Сыграть, а потом уже уходить». Ваня помотала головой. Рыбалка выглядит так. Ребенку дают удочку, и он закидывает крючок за покрывало, с другой стороны которого сидит взрослый и нацепляет на крючки что-нибудь из детского ассортимента, типа пакетиков со сладостями или мелких игрушек. Здесь они, наверное, насыпают в пакетики горох или артишоки. Подумал я, пронес мимо Ваниного носа вилку до блюда, ребром ее отломил кусок торта, коричневой ковришки под белым кремом с чем-то желтым посередке и красными полосками варенья, повернул руку, чтобы кусок лег на вилку, пронес ее мимо дочкиного носа еще раз и отправил торт себе в рот. Ковришка была сухая, крем недослащенный, но вместе с кофе оказалось вполне ничего. «Хочешь попробовать?» — спросил я. Ваня кивнула. Я положил кусочек ей в рот. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Давай вместе пойдем к ребятам. Посмотрим, что они там делают. Может, ведь все-таки останешься поиграть в рыбалку?» «Ты сказал, что мы идем домой». «Да, сказал. Тогда пошли». Я положил вилку на тарелку, допил кофе, спустил Ваню на пол и встал. Огляделся, не встретил ничего взгляда. «Мы пойдем», — сказал я. И в эту секунду в кухню вошел Эрик с маленькой бамбуковой удочкой в одной руке и пакетом из супермаркета «Хэмчоп» в другой. «Сейчас будет рыбалка», — объявил он. Кто-то встал, чтобы пойти посмотреть, кто-то остался за столом. Внимания на мои слова не обратил никто. Повторять их посреди внезапно возникшего разброда смысла не было. Я взял Ваню за плечо и повел одеваться. Эрик крикнул в гостиной «Рыбалка!» И дети толпой ринулись мимо нас в конец коридора, где от стены до стены была натянута белая простыня. Эрик, шедший последним, как заправский пастух за стадом, велел всем сесть на пол. Я стоял перед Ваней, помогая ей одеваться, и они оказались точно у нас перед глазами. Я застегнул молнию на ее красном уже впритык пуховике, натянул на нее красную шапку поп и затянул под подбородком ремешок, поставил перед ней сапоги, чтобы она сама засунула в них ноги, а после этого застегнул молнии и на них тоже. «Ну вот», — сказал я, — «осталось попрощаться, и можем уходить. Иди сюда». Она протянула ко мне руки. «Иди сама, ножками», — сказал я. Она помотала головой, продолжая тянуть ко мне руки. «Ладно, хорошо», — сказал я. «Но мне надо еще самому одеться». А в коридоре Беньямин первым пошел на рыбалку. Он перекинул крючок через простыню, и кто-то, вероятно, Эрик, потянул за него с той стороны. «Клюет!» — завопил Беньямин. Родители, стоявшие вдоль стены, заулыбались. Дети на полу кричали и хохотали. В следующую секунду Беньямин дернул удочку на себя, и красно-белый пакет со сладостями из хэмчопа проплыл над простыней, пристегнутой бельевой прищепкой. Беньямин снял пакетик с крючка и отошел в сторону, дабы открыть его спокойно и не торопясь. А тем временем следующий ребенок, а именно Тереса, взяла удочку и вместе с мамой пошла на рыбалку. Я накрутил на шею шарф, застегнул оверсайз-куртку от Пола Смита, купленную мной прошлой весной в Стокгольме на распродаже, надел приобретенную там же кепку, наклонился и в куче обуви, наваленной у стены, отыскал свои ботинки, черные ранглеры с желтыми шнурками. Их я купил в Копенгагене, когда был там на книжной ярмарке. Они мне никогда не нравились, даже в момент покупки, но с тех пор еще упали в моих глазах из-за воспоминаний о катастрофически неудачном выступлении на той ярмарке, где я не сумел толком ответить ни на один вопрос проницательного, полного энтузиазма интервьюера во время нашего сеанса на сцене. Я до сих пор не выбросил их только потому, что у нас было туго с деньгами. И эти желтые шнурки. Я завязал их и выпрямился. «Я готов», — сказал я Ванье. Она опять протянула ко мне руки. Я поднял ее, пересек коридор и заглянул на кухню, где сидели и болтали 4-5 родителей. «Мы пошли», — сказал я. «Всего доброго. Спасибо за приятный вечер». «Вам спасибо», — ответил Линус. Густав приподнял руку в прощальном жесте. Мы вышли в коридор. Я положил руку на плечо стоявшей у стены Фриды, чтобы привлечь ее внимание, но она была совершенно поглощена рыбалкой. «Нам пора идти», — сказал я. «Спасибо за приглашение. Праздник был очень хороший. Просто очень». «Ванья не остается на рыбалку?» — спросила она. Я скорчил многозначительную мину, призванную выразить: «Ты же знаешь, как мало логики в поступках детей». «Ну да», — сказала она. «Но спасибо, что пришли. До свидания, Ванья». Мия, стоявшая рядом, позади Тересы, сказала: «Ванья, подожди». Она перегнулась через простыню и спросила Эрика, или кто там сидел, не даст ли он ей пакетик сладостей. Он дал, и Тереса протянула его Ванье. «Ванья, вот, возьми домой. И можешь поделиться с Хейди, если хочешь». «Не хочу», — ответила Ванья и прижала пакет к груди. «Спасибо», — сказал я. «Всем пока». Стелла обернулась и посмотрела на нас. «Ванья, ты уходишь?» «Почему?» «До свидания, Стелла», — сказал я. «Спасибо, что позвала нас на свой праздник». Я повернулся и пошел. Вниз, по темной лестнице, через первый этаж и на улицу. Голоса, крики, шаги и тарахтение моторов беспрерывно отдавались между стен домов то громче, то глуше. Ваня обхватила меня руками за шею и положила голову мне на плечо. Она так никогда не делает. Это Хейдина привычка. Мимо проехала такси с включенным огоньком на крыше. Прошла пара с коляской. Женщина совсем молодая, лет 20, замотанная в платок, и кожа на лице грубая, заметил я, когда мы с ними поравнялись. Как будто она слишком толстый слой пудры положила. Он старше ее. моего примерно возраста, и озирается беспокойно. Коляска у них той смешной конструкции, когда люлька с ребенком стоит на тоненьких, похожих на стебельки, трубках, приделанных к колесам. Навстречу нам шла ватага пацанов лет 15-16, черные зачесанные назад волосы, черные кожаные куртки, черные брюки и на двоих, по крайней мере, кроссовки «Пума» с эмблемой на мыске. Мне они всегда казались идиотскими. На шее золотые цепочки, движения рук неуклюжие, неловкие. Туфли. Вот черт. Они остались наверху. Я остановился. Оставить их там лежать? Нет, это глупость. Мы ведь не успели даже отойти от подъезда. Нам надо вернуться, сказал я. Мы забыли твои золотые туфли. Она выпрямилась. «Я их больше не хочу». «Знаю», — кивнул я. «Но мы не можем просто бросить их там. Мы отнесем их домой, а там они будут не твои». Я бодро поднялся обратно, спустил с рук Ваню, открыл дверь, сделал шаг в квартиру и взял туфли, не глядя вглубь квартиры. Но одного все же не избежал. Выпрямившись, я встретился взглядом с Беньямином. Он сидел на полу в белой рубашке и одной рукой катал машинку. «Пока!» — сказал он и помахал другой рукой. Я улыбнулся. «Пока, Беньямин!» — сказал я, прикрыл за собой дверь, взял Ваню на руки и снова пошел вниз. На улице было ясно и морозно, но весь наличный в городе свет от фонарей, витрин и машин собрался наверху, и лежал на крышах домов сияющим куполом, непроницаемым для блеска звезд. Из всех небесных тел была видна одна лишь луна, почти полная, висевшая над Хилтоном. Пока я быстро шел по улице, Ваня обнимала меня за шею, и над нашими головами висело белое облако надышанного нами пара. «Или Хейди возьмет мои туфли», — сказала она внезапно. «Когда она станет такая же большая, как ты?» — сказал я. «Хейди любит туфли», — сказала она. «Да», — согласился я. Некоторое время мы шли молча. Перед сабвеем рядом с супермаркетом стояла безумная седовласая старуха и пялилась в окно. Агрессивная, непредсказуемая, с тугим пучком седых волос. Она зимой и летом ходит по району всегда в одном и том же бежевом пальто и обыкновенно сама с собой разговаривает. «А у меня будут гости на день рождения, папа?» — спросила Ваня. «Если ты захочешь». «Я хочу», — сказала она. «Я позову Хейди, тебя и маму». «Звучит хорошо». «Прекрасная компания», — сказал я и перехватил ее другой рукой. «А знаешь, чего я хочу в подарок?» «Нет». «Золотую рыбку», — сказала она. «Подарите?» заблеял я. «Чтобы завести золотую рыбку, надо уметь ухаживать за ней, кормить, менять воду. Мне кажется, человек должен быть постарше 4 лет». «Я умею кормить рыбок, и у Иро уже есть, а он меньше меня». «Это правда», — сказал я. «Посмотрим. Главное в подарке на день рождения, чтобы он был сюрпризом. В этом все дело». «Сюрпризом?» — я кивнул. «Дерьмо», — сказала сумасшедшая. Она была всего в нескольких метрах от нас. «Дерьмище!» Уловив движение, она обернулась и посмотрела на меня. «Ох, ну и злые же глаза!» «Что это ты за галоши тащишь, а?» Сказала она нам в спину. «Папаша, чего это у тебя за галоши? А ну-ка, поговори со мной!» А потом громче. «Вы дерьмо! Дерьмо!» «А что тетя сказала?» Спросила Ваня. «Ничего». Я крепко прижал ее к себе. «Ты моя самая большая радость, Ваня. Знаешь это? Самая-самая большая». «Больше, чем Хейди». Я улыбнулся. «Вы две самые большие радости. Ты и Хейди одинаково большие». «Хейди больше», — сказала она бесстрастным тоном, как будто это прописная истина. «Что за глупости?» — возмутился я. «Ну ты, глупышка!»